Майя Лин, Софья Тагай. Жестокие игры мажоров. Глава первая. Вита. Здравствуйте. Что будете заказывать? Спрашиваю на автомате следующего посетителя бургерной, где работаю на кассе. Идет уже 12-й час моей смены, так что я еле соображаю от усталости. Вот и неудивительно, что я не сразу осознаю, кто стоит передо мной. «Надо же, какое знакомое личико!» – ухмыляется мой однокурсник, стоит нам встретиться взглядами. «Смотрю, работа в этой дыре куда предпочтительнее свидания с нами», – торит ему второй мой однокурсник и по совместительству лучший друг первого. Павел и Матвей – сиамские близнецы, как их прозвали в нашем универе. Я была их любимым развлечением, которое не хотело быть таковым. Парни не давали мне прохода, по очереди зовя на свидание и даже предлагая отправиться в кино втроем. Конечно, они шутили, не могли быть серьезными, ведь где я и где они? Что будете заказывать? Повторяю я, не желая ввязываться в спор. «У тебя что, пластинка заела?» – хмурится Павел. «Или словарный запас настолько скуден?» – хмыкает Матвей. «Что будете заказывать?» «Вы задерживаете очередь», – твердо говорю я, не желая быть объектом насмешек. «Очередь?» – приподнимает бровь Матвей. «Что-то я не вижу тут никого. А ты, Пах?» «В это время нормальные люди бухают, а не жрут бургеры». «Тогда что же тут делаете вы?» – вырывается из меня, хотя я давала себе слово молчать. Ответ их только раззадоривает. «Какая ты, оказывается, языкастая!» – ухмыляется Паша. И, сложив руки на груди, нависает надо мной своей огромной тушей. «Интересно, что еще умеет делать твой язык?» Явно имея в виду что-то пошлое, сверкает глазами Матвей. «Мы закрываемся через 15 минут. Делайте заказ или...» Пытаюсь как могу сохранить спокойствие и нейтральность в голосе. «Иначе что?» – приподнимает бровь гад. «Вот мы, например, можем пожаловаться твоему начальству. За грубость, например. Я думаю, выговор тебе точно за это влепят. Ведь в таких забегаловках вежливость на первом месте, верно?» В этот момент я просто проклинаю собственную судьбу, из-за которой вынуждена работать тут и терпеть подобных говнюков. Будь все иначе, я бы просто взяла и облила их колой. Или огрела бы под носом. Эх, мечты, мечты. Где я и где они? Учитывая, что я даже до плеча им не достаю, этот бой я точно бы проиграла. «Ладно, мы сегодня добрые», – вступает Паша. «Две газировки, картошку фри, бургер и наггетсы». «Все по два?» Глубоко вздохнув, вбиваю заказ на сенсорной панели. «Да, оплата картой», – достает он пластик, помахивая им в воздухе. «Должно быть, на этой карточке неограниченный лимит денег», – думается мне невольно. «Никогда не считала чужих денег. Но учитывая мою ситуацию, я бы многое отдала за возможность иметь к ней доступ. Вот почему так? Кто-то рождается с золотой ложкой во рту, а кто-то, как я, едва сводит концы с концами. Ваш заказ 305-й. Ожидайте, пожалуйста». Отдаю Паше чек и начинаю собирать поднос. Ставлю салфетки, наливаю напитки, пока готовят бургеры, и не сразу замечаю, что парни продолжают стоять на месте. «Что-то еще?» – хмурюсь, разглядывая их. «А ведь кому-то они покажутся до ужаса привлекательными. Взять хотя бы девочек в универе. Все только и делают, что сохнут по этим двум. А они и рады этим пользоваться. Только и разговоров, кого на этот раз лучше друзья отымели в дальнем туалете». «Принеси за столик», – кидает на стойку тысячную купюру Матвей, явно желая меня этим унизить. «У нас так не принято», – чопорно отвечаю я. «Тут самообслуживание». «Ну так обслужи нас. В чем проблема? Или денег мало?» Приподнимает он бровь, кидая взгляд на брошенную купюру. «Так я могу добавить?» «Спасибо, не надо. Я работаю не за чаевые». Приподнимаю гордо подбородок и, отвернувшись, продолжаю собирать заказ. «Жалко, что час уже поздний и посетителей практически нет». «Оно и видно», – мыкает Паша, кидая на меня непонятный взгляд. Опускаю взгляд вниз и смотрю на свою рабочую униформу. Вроде все чисто и опрятно. Ваш заказ готов. Ставлю перед ними собранный поднос с их заказом и даю понять, что разговор окончен. Мало мне их было в универе, так они и до работы моей добрались. Птах. Да ладно тебе, весело же было. Не понимаю я настроя Мота. Ты видел, как она себя вела? Можно подумать, она королева, а мы придворные. Бушует друг. Она никто. Пусть и ведет себя как никто. Ну, как по мне, Вита девочка видная. Имеет право на некоторую капризность. Пожимаю плечами. На самом деле, это ее неприступность, и я бы сказал, некоторая стервозность не на шутку заводили. Нравилась мне эта ее неуступчивость, которая бесила почему-то Мота. Ни на что она не имеет права. Все, что у нее есть, это благодаря мне. Как бы она поступила в наш универ, если бы не связи моего отца? Ну так скажи ей об этом. И попроси уже отблагодарить тебя. Раз по-другому она все равно не дает. Закатываю я глаза на его слова. Мот тот еще говнюк. Удивительно, что до сих пор не проболтался Витя о том, что именно благодаря ему она поступила в наш универ, а вовсе не потому, что попала под стипендию. Хер знает, зачем ему это было нужно, но друг не на шутку завис на этой девчонке. Увидел ее где-то и решил, что она должна учиться вместе с нами. Правда, он совершенно не рассчитывал на то, что Вита окажется такой неприступной. «Мне так неинтересно», – вгрызается Мот в свой бургер. «Опять твои игры?» – отпиваю газировки, кидая взгляд на обслуживающую какого-то задрота Виту. «Девочка хороша, спору нет. Такая маленькая, ладная. А волосы чего стоят? Каштановые волны с переливом так и манят зарыться в них. Или намотать на кулак. Можно подумать, ты сам не хочешь», – прерывает мои влажные фантазии друг. «Хочу», – соглашаюсь я, «но, язвя и подначивая ее, мы не станем ближе к цели». «Плевать», – морщится Мот, «я не собираюсь стелиться перед ней. Пусть будет рада, что я удостоил ее своим вниманием».